лишь огневые точки. Значительную роль в этом провале сыграл предшествующий авианалет, который уничтожил большое число техники и крупных отрядов. «Значит, так не пойдет», — подумал он, видя, что резервы только подходят к линии обороны. Было хорошо заметно, что клоны «Коммандос» служат неким подобием тарана и уничтожают все на своем пути за счет своей брони и тяжелого вооружения. У остальных сил врага, что находились по флангам, явно имелись проблемы, они даже отстали, хотя и сохраняли темп наступления. Вскоре они должны были вновь подойти к его позиции. Отключив ускоренную работу процессора, он тут же начал отдавать команды, используя местную станцию управления дроидами для усиления сигнала, таким образом, противостоя помехам. Враг наступал одним фронтом, возложив свои надежды на команды, с которых теперь еще усилил и техникой, потому единственный выход, который показался ему нормальным, был прост. Вновь бросив все силы, около двух полков пехоты, что находились на оборонительных позициях, в атаку он выигрывал немного времени. Пока будет идти этот бой, резерв перестраивался, также разместив в центре супербоевых дроидов и танки АТ. Как только все будет готово, они пойдут в контратаку на главные силы врага, с целью уничтожить их или обратить в бегство. Если республика лишится клонов, что возглавляют атаку, то уже не смогут вновь атаковать, а может, побегут. В любом случае он также распорядился занять окопы силами резерва сразу, как только они будут отбиты у врага, при этом оставшиеся силы продолжат наступление. Когда приказы были отданы, он глубоко вдохнул и выдохнул. Оставалось только дождаться результата, так как приказ еще нужно выполнить. Ему же следовало найти безопасное место, так как он все еще находился на передовой. В момент, когда он встал, рядом прогремел взрыв, разнесший пулеметную точку. Было видно, что дроиды из окопов вновь поднялись в атаку, включая прибывшие к ним подкрепления, а потому обстрел врага усилился. Вокруг становилось опасно. Он в том окопе. Огонь по нему. Убейте киборга. Послышался чей-то крик. Николай сразу ускорился, прикрыв голову. Позади стали греметь взрывы, а иногда он видел, как мимо пролетают гранаты. Похоже, клоны вновь решили забросать его гранатами, и на этот раз к ним присоединились от те, что стреляли из своих пушек. Он резко свернул в поворот и спустился в небольшой тоннель, что уходил под землю здесь и поднимался через десяток метров. Взрыв позади помог ему быстрее оказаться в тоннеле, и он вновь сбил своим тяжелым телом из металла несколько дроидов. Да чтоб их, Гривус начал вставать. Два дроида, в которых он не попал, пробежали мимо, стреляя в кого-то, а после послышался характерный взмах светового меча и звук падения кусков металла. Киборг резко развернулся, поставив световой меч блоком, но немедленной атаки не последовало. «Сейчас ты умрешь», — произнес Шенджон, встав в боевую стойку. Снаружи прогремел взрыв, а выстрелы и крики слышались постоянно. Он добавил, с какой-то ненормальной улыбкой, «И убью тебя я, за моего ученика, Стымарита, за магистра Винду, за всех джедаев, что погибли сегодня». «Где-то я это уже слышал», — произнес Гривус, беря по мечу в каждую из двух рук и думая, «Ничего личного». «Почти, а для меня это личное. Ты, знай, убью тебя, а потом мы прорвемся в ваш штаб и уничтожим его, а после республика одержит победу. Но, ты этого уже не увидишь, тварь», — почти прокричал противник, после чего побежал к нему, замахиваясь мечом и в какой-то момент угрожающе закричав. «Мы с ним уже встречались и как я», — и сказал, «ничего личного». «Все-таки там, с его учеником, все было просто. Либо он меня, либо я его. Здесь и сейчас все тоже намного проще, чем он думает. Либо он меня, либо я его. Так что же он мне приготовил, учитывая, что знает о моем теле? Бывший ученик магистра Винду. Кстати, а откуда он знает, что я в него стрелял? Или просто имеет в виду, что тот пал сегодня? Почему просто бежит вот так, зная, что не сможет ударить? Отвлекает внимание, пока другие заходят со спины? Почему? С яростью в глазах и желтым свечением. Джедай атаковал, быстро сближаясь и как будто не владел собой. Гривус на уровне инстинктов блокировал этот удар, точнее выставил оружие горизонтально поперек. Противник резко опустился, выключив световой меч и тем самым опустив его ниже, включил лезвие, и оно нанесло колющий удар в район груди киборга. Броня пробита не была, но прежде чем он опустил свое лезвие, Шенджон отскочил, чтобы резко остановиться и вновь атаковать. На этот раз он вытянул руку вперед, вновь нанося колющий удар, но световой меч в таком положении удерживался непрочно и легко был отбит вниз. Мужчина вновь отскочил и выставил руку вперед, отбросив киборга назад при помощи силы. От толчка он упал на спину и проехал по каменному полу с скребущим звуком. После остановки сразу сделал кувырок назад через голову и встал, получив новый колющий удар в грудь. Взмахом руки Николай сначала отбил лезвие, а когда то коснулось полоски картозиса, заставил испариться и нанес свой удар. Противник отскочил назад с такой спешкой, что упал на спину. Гривус прыгнул вперед, чтобы раздавить его ногами, но вновь был отброшен силой. На этот раз он сумел помешать падению, уперевшись рукой, но все ровно проехал по полу, подняв пыль. Уже начав вставать, почувствовал, что оторвался от пола, а после резко столкнулся со стеной. Это напомнило тот день, когда его также бросали на расстоянии, отчего киборг ударил кулаком с рукоятью меча о стену и оттолкнулся от нее, но тут же отлетел и ударился о противоположную. Понимая, что усилиями противника вскоре вновь встретится со стеной, как только ощутил свободу, бросил в его сторону световой меч. Эччу уклонился от него, лишь повернув корпус в сторону, после чего поднял врага к потолку и ударил о пол. Гривус тоже навел на него руку, в районе запястья выдвинулся скорострельный бластер и открыл огонь. Джедай отскочил в сторону, за ящики и большая часть снарядов попала по ящику с бластерными магазинами. Но, стреляя он, вставал и когда враг понял, что обстрел прекратился, уже летел в прыжке к нему со световым мечом. Шэн Джон лег на пол, в последний момент, поменяв положение так, что световой меч врезался в пол рядом с его головой и включил свой световой меч, отчего тот вновь кольнул грудь киборга своим острием. Николай мог отрубить ему голову, просто поведя оружие в сторону, но внимание привлекла красная надпись, что высветилось в обзоре. Нарушение целостности корпуса, повреждение внутренних органов. Он сразу схватил ладонью меч, отчего лезвие исчезло, соприкоснувшись с картозисом, при этом посмотрев на свою грудь. В ней была дырка, и из нее потекла какая-то вязкая красная жидкость. Противник воспользовался этими мгновениями замешательства и силой оттолкнул его в потолок, откатившись в сторону, чтобы не быть раздавленным. Из-за двух ударов, а потолок и пол, Гривус увидел еще несколько надписей, хотя это не помешало ему встать в боевую стойку. Зафиксирована утечка питательной жидкости. Зафиксирована потеря крови. Нарушение работы системы очистки крови. Что за хрень, как он, Бискар пробивается, но ведь, пронеслась мысль, после чего он закашлялся, в первый раз, за долгое время, ощутив в горле сырость и холод. Голова начала кружиться, хотя автоаптечка начала вводить медицинские препараты. Тут его снова придавило к стене, но он успел взмахнуть мечом и отбить удар врага, после чего пнул того ногой по ноге. Металл столкнулся с костью и Шэн Джон, вскрикнув, отскочил. «Ну, как тебе, тварь?» – прокричал джедай, схватившись одной рукой за ногу. Гривус сделал шаг в его сторону, покачнулся, но все равно нанес горизонтальный удар. Противник со смехом пригнулся, отходя дальше по туннелю, засмеялся и с желтым светом в глазах выпустил из рук молнии силы. Киборг как раз отвел оружие в сторону после удара и не смог прикрыться от них мечом, они ударили в его тело. Его дернуло, после чего он понял, что не чувствует тело, а обзор загородила красная надпись. Зафиксирован электрический удар категории А, принудительная перезагрузка предохранительной системы. Ожидайте. Внимание. Нарушение работы системы жизнеобеспечения организма. Предупреждение: перезагрузка предохранительной системы может привести к смерти. Осторожно, осторожно, осторожно. А я то, что сейчас могу сделать, компьютер ебучий, подумал Николай, лежа на полу и не в состоянии двигаться. Он попробовал выйти с кем-нибудь на связь, но временно отключились все системы, от которых не зависело жизнеобеспечение. Это вполне можно было пережить, как кашель и нехватку воздуха, а также какая-то жидкость, которая стала появляться в горле и которую он был вынужден глотать, чтобы не задохнуться. Но над ним навис враг. Сначала осторожно, с некоторой опаской, но ударив мечом по броне и не получив ответа, засмеялся. «Что, полудроид, сломался? Мне придется покинуть орден, но если ты умрешь, то я это переживу. Умри». Он поднял световой меч вертикально, вниз острием и ударил сверху вниз. Удар пришелся не по дыре в груди, а где-то в стороне от нее. Потом еще один, но опять в другом месте, на этот раз это было хорошо видно. При этом мужчина не скрывал улыбки от того, что лежащий все это видит, и третий удар нанес в место, где броня была уже пробита. Тут же донеслось шипение и звук закипающей жидкости, пошел слабый пар. Николай хотел что-то сделать, но не мог двигаться, а оттого думал: «Нет, только не так, я же нашел ради чего остаться здесь, в этот долбанный день, когда война только началась, когда у меня появились возможности и шансы изменить, построить все иначе». Приперся какой-то джедай и: «Страшно, да, а вот Рид тебя не испугался, так что прими смерть как воин, понял, полудроид?» — произнес мужчина, начав вращать меч по кругу, чтобы лезвие задело больше содержимого груди. «Воины не сдаются до конца», — ответил Гривус тихим и грубым голосом, закашлившись. «Ну, значит, сдохнешь воином, только именно что сдохнешь», — прокричал мужчина, схватив рукоять светового меча двумя ладонями, отчего стало видно, что по тем идет кровь, вытекая из маленьких ран. «Я не сдамся», — Гривус попытался поднять руку, та задрожала, и у него даже начало получиться, но Шен-Джон со смехом наступил на нее. «Выполнена перезагрузка предохранительной, начала появляться надпись, но конечности, датчики и другие системы уже заработали». Николай схватил одной ладонью лезвие светового меча, отчего оно исчезло. Джедай сразу попробовал отпрыгнуть, но он схватил его другой рукой за ногу и дернул вверх относительно себя. Мужчина пролетел над его головой и начал падать, но тут же был брошен в другую сторону. Раздался хруст костей, и он ударился об стену. Когда оба врага встали, один хромал, а другой вновь закашлялся, схватившись одной ладонью за грудь на несколько секунд. После Гривус пошел вперед, ударом руки отбил лезвие светового меча и схватил противника за горло, сначала одной рукой, потому другой. Тот тоже схватил его за шею, стали заметны разряды электричества, что пошли по его рукам, но киборг сильнее сжал пальцы, раздался хруст, и голова Ичуо Шен-Джона безвольно повисла. Мужчина отошел к противоположной стене, тяжело дыша и кашляя, а тело джедая упало на пол, радужки его глаз, что светились желтым, погасли. Запуск резервной системы очистки крови. Запуск резервных каналов подачи крови и питательной жидкости. Запуск подачи блокирующего геля. Запуск герметизации внутренних систем. Запуск ремонта корпуса. Высветились надписи, но имевшие зеленый цвет. Дышать стало легче. В горле пропал холод, а в груди стало тепло. Он держал ладонь на груди, а потому заметил, как из дыры выдавилось серое вещество, напомнившее ему строительную пену. Наконец голова прекратила кружиться, но в то же время он вновь ощутил, что эмоции, ощущения и чувства ослабли, автоаптечка заработала в полную силу. В тоннель спустились несколько простых клонов, что можно было судить по их доспехам. Они сразу остановились и открыли огонь из бластеров. Киборг сразу разложил руки, при этом закрутив два лезвия перед собой, от них начали рикошетить снаряды. Повесив один из мечей на свой пояс, он присел и поднял с пола меч лежащего мертвого джедая. Включив его, на всякий случай отрубил трупу голову, после чего побежал вперед. Клоны в какой-то момент с командными криками начали отступать, но он успел подойти слишком близко. Проткнув тела двоих, двумя следующими ударами, он разрубил сначала двоих, потом одного. Он оказался у самого подъема и увидел, что какой-то клон перепрыгнул через вход в тоннель и куда-то побежал. Поднявшись наверх, Гривус стал постепенно видеть поля боя и сразу понял, что прятаться уже нет необходимости. По бокам от входа в окоп проплыли танки ад, а между ними, впереди и сзади дроиды модели В, армия клонов отступала, если судить по развернувшимся шагоходам, но учитывая, что им стреляли в спины, а те почти не отстреливались, это походило на бегство. Над головой пролетели три гиены, заходя на бомбометание. Киборг прошел вперед и остановился, чувствуя, что победа была ближе, чем раньше. Да, все-таки джедаев стоит опасаться, особенно если они поддались темной стороне. Мне же еще есть над чем поработать. Но, кое-что я понял, благодаря этому противнику. Мне есть ради чего хотеть жить в этом мире, и я не отступлю, так как знаю, что делать. Красиво звучит, по-философски. Особенно если учитывать, что победа близка, но еще не наступила. А если точнее, победа в этой битве, но не в войне. «Занять оборону, здесь и справа», — прокричал клон-командир, в то же время указывая направление рукой. Отступавший отряд сразу же укрылся за несколькими обломками крейсера и остовом Акте. Несколько взрывов разорвали тела трех бойцов, а очереди бластерных снарядов свалили того, что мгновение назад стоял рядом с офицером. «Внимание всем пригнуться, работает артиллерия», прозвучало по каналу связи. КР-23/227 вопреки приказу не сделал этого, а наоборот выглянул, пусть и соблюдая осторожность. Над головой пролетел голубой, почти белый луч лазера, начав сразу сдвигаться в сторону. Он прорезал не менее батальона дроидов в один, что преследовали клонов, а также взорвал 3 танка, что двигались позади, и свалил самонаводящегося дроида-паука, что медленно вышагивал в конце. Луч пробил весь этот металлолом насквозь, после чего ударился о землю и поднял стену пыли, которая вместе с дымом от машин скрыла пространство на той стороне. Теперь казалось, что корабли ядра торговой федерации и баллоны с алмазами, до которых республиканская армия так и не дошла, никто не защищал. Получили бидоны, так их, знайте, свое место. Звучали радостные возгласы по каналу связи отряда. Командир, сзади. Прокричал клон в 2 237 382, и, наводя оружие на цель, но похоже не успевая, мужчина обернулся и увидел непонятно как взявшегося здесь в один, который уже прицелился в него. В этот момент мимо пролетела очередь бластерных снарядов, врага сбило на землю. Рядом затормозил спидербайк, на котором ехал клон-разведчик, при этом он сразу завернул в сторону, чтобы оказаться вместе с остальными за укрытием. Судя по знакам различия, он был капитаном, что немного удивило лейтенанта, как и его слова. «Как вы, держитесь?» «Да, только и успеваем закрепляться на запасных позициях», ответил КР-23/227, видя, как разведчик подбежал к краю и начал осматривать наступающего врага через электробинокль. Видя, что ответа не последует, добавил: «Известно, что там на других фронтах. Дроиды пошли в наступление, мы их задерживаем, как можем, но они все никак не кончаются». Над головами пролетела вереница фиолетовых ракет, каждая из которых упала в скопление пехоты или врезалась в шагоходы, что медленно отступали задним ходом, не прекращая обстрел. Разведчик вернулся на свой транспорт и заговорил: «Все, бластерный снаряд, который каким-то образом пролетел в небольшую дыру в укрытии, попал в затылок лейтенанта, и тот упал, сразу умерев. Его заместитель согнулся над ним, проверил жизненные показания, а после сообщил по каналу связи. КР-23/227 погиб. КЗ-23/228 принял командование ротой. Капитан, как? Внимание, бомбардировщики, в укрытие». Пока клоны падали на землю, над головами пронеслись 5 гиен, так и не сбросив бомбы на их позиции, но зато сбросив их на позицию 3 СПХТ. Линии взрывов прошлись по ним, разметав на куски сами орудия и их боевое охранение. Нечто подобное повторялось по всему фронту, так как авиация республики понесла большие потери и сосредоточилась на обороне крейсеров, прекратив вылеты на позиции. Некоторые солдаты стреляли в воздух из бластеров, как и некоторые от те, кому-то даже удалось сбить одного дроида, но учитывая, что над полем боя их пролетало несколько десятков, это особо ни на что не повлияло. «Внимание! Жестянки наступают!» – прокричал кто-то, после чего его слова прервал вскрик и кашель. Над полем боя раздались звуки ритмичных металлических ударов. Клоны сразу начали занимать позиции, увидев, что к ним движутся батальоны дроидов в один на всем протяжении обороны, а позади них плывут от, стреляя поверх голов механических бойцов. В какой-то момент звук ударов, просто синхронных шагов нескольких тысяч машин, ускорили ритм, стало видно, что враги побежали в атаку, при этом продолжая стрелять на ходу. Мимо стали пролетать красные бластерные снаряды, сбивая с ног некоторых медлительных клонов или тех, кто пытался оттащить раненых в укрытие. При этом между вражескими отрядами не спеша ехали танки «Огненный град», выпуская ракеты по укреплениям, из которых велся сильный обстрел, или по шагоходами. «Первый взвод, держать позицию!» – прокричал новоиспеченный командир, но разведчик уже не слушал его, развернувшись, поехал в сторону тыловых отрядов. Над головами пролетела очередная волна вражеской авиации, на этот раз они сбрасывали бомбы на крупные отряды пехоты, так что он довольно успешно смог избежать гибели, двигаясь между ними. Атаки подверглись и места, где делались попытки установить оборонительные позиции. Похоже, враг делал все, чтобы на пути его наступления не возникло проблем, и, к сожалению, пока ему удавалось. По сути, сепаратисты получили полное преимущество в воздухе над основными позициями армии республики, а потому безнаказанно их бомбили, постоянно продвигая вперед свои наземные силы. Но, впереди было место, куда враг пока еще не добрался. Клон сделал несколько зигзагов, чтобы обойти остовы шагоходов и увидел впереди первичную зону высадки. Место, где на громадных опорах стояли крейсеры модели «Акламатор-1». Один из них прямо в этот момент начал взлетать, все сильнее задирая нос кверху. Возможно, причиной подобного стало то, что в некоторых местах он заметно дымился. Совсем недавно, перед тем как командование решило перебросить всю авиацию к зоне высадки, вражеские бомбардировщики нанесли удар по кораблям. Судно поднялось на несколько километров, после чего в него начали попадать снаряды турболазеров, откуда-то с севера. Так получилось, что они попали по двигателям и в какой-то момент оба основных и один запасной просто выключились. Корабль резко завалился на правый бок и начал падать, после чего врезался в землю. Прогремел мощный взрыв, который на несколько мгновений начал соперничать с солнцем, что уже начинало садиться. Разведчик добавил скорости, все чаще замечая, как отряды его братьев устанавливают оборонительные позиции из всего, что попадется под руку. Часто это были остовы шагоходов и лаат, и в которых получалось очень удачно располагать тяжелое вооружение. Также часто стали видны отряды раненых бойцов, часто их несли на носилках или они сами помогали другим раненым идти. Немало отрядов просто сидели на песке, отдыхая или же пополняя запасы амуниции. В небе стали появляться республиканские истребители и бомбардировщики, что патрулировали территорию или летели на перехват вражеских машин. Наконец капитан увидел впереди свою цель, отчего стал постепенно снижать скорость, медленно проехав через солдат, что стояли в карауле, остановился у передвижного штаба. Спешившись и пройдя к входу, увидел командира и джедая низкого роста, сразу доложив: «Капитан КП-13Я-2 прибыл с разведки позиции 7-го и 8-го легионов. Штабы легионов уничтожены, позиции прорваны, в каждом осталось меньше 10% личного состава и техники, отступают. Генерал, враг получил превосходство в воздухе, и теперь мы не можем их остановить. Вскоре они будут здесь и смогут помешать погрузке на корабли, рекомендую немедленно эвакуироваться». Все джедаи, которые согласились, уже перемещены на корабль-госпиталь. «Мы закрепимся на местности и прикроем ваше отступление, закончим погрузку всех, кого сможем, и также проведем эвакуацию», — произнес клон с желтыми обозначениями на боевом костюме. На некоторое время наступило молчание. Капитан видел, что магистр Йода как будто никак не отреагировал на эти слова. Сразу создалось впечатление, что он, да и скорее всего командир рядом с ним, знают что-то, о чем не говорят. В конце концов джедай ответил тихим голосом: «Будь по-твоему, но медлить с эвакуацией ты не должен. Как только поймет враг, что улетаем мы, нанесет удар по кораблям на орбите он. Могут они этот удар не сдержать, а если орбиту потеряем, то и еще не взлетевшие корабли со всеми войсками на земле потеряем. Приказ отдай, кораблю взлетать, пусть параллельно поверхности на юг летит, чтобы избежать огня орудий ПКО врага. Догоню я его на транспорте десантном». «Есть», — ответил клон-командир, отойдя для отдачи приказов. Магистр медленно, с помощью трости, прошел к лаат, и что все это время ожидало его. Когда он оказался на борту, машина с характерным звуком начала отлетать, набирая скорость, но еще раньше начал взлет один из акламаторов 1. В отличие от предыдущего, он не полетел сразу вверх, а направился практически над горами, на юг. Следом за ним полетела часть истребителей Элат, и так что транспорт джедая вскоре потерялся среди них. В это же время на взлет пошел еще один корабль, намереваясь полететь в том же направлении, но внезапно республиканский крейсер, над которым он пролетал, открыл огонь по его днищу. «Что это такое? Кто приказал?» — спросил командир одного из операторов. «Мы потеряли связь с мостиком корабля». «Подождите», — оператор некоторое время нажимал клавиши на панели, — «нет связи со всем кораблем. Рядом замечены отряды джианозийцев, дроидов в 1 с ракетными ранцами и дроидов в 2С, ракетами в спинах, летающих в 2. Немедленно направить туда 501 легион, все подразделения, что остались, они ближайшие. Задача – вернуть крейсер или уничтожить, если враг закрепился там серьезно», — проговорил командир, — «и прикажите крейсеру». В этот момент снаряды турболазеров начали попадать в двигатели улетающего корабля, один из основных взорвался, после чего у него начались внутренние взрывы. В какой-то момент двигатели погасли, но еще до того, как судно начало падать, мощный взрыв разорвал крейсер на куски. Причем, судя по докладам, что посыпались в штаб, обломки стали падать прямо на позиции клонов. Те, которые готовили к обороне, и те, где своей очереди на погрузку ожидали подразделения, отозванные с фронта. «Командир, все юго-западное направление уничтожено. Нет связи с передовыми и резервными позициями». Начал доклад оператор. «Уничтожены подразделения артиллерии и шагоходов. Согласно докладам, там все в огне, но дроиды направили пехоту и технику. Они могут прорваться. Данные еще поступают. Командир, я могу отправиться на разведку, раз уж все мои разведчики мертвы», произнес капитан, который с одной стороны ощущал себя легче от того, что рядом не было джедаев, а с другой не хотел стоять как столб и смотреть, как умирают братья. «Тут и так все понятно», прозвучал ответ КП-9/571, 502-му легиону прекратить погрузку и выдвинуться на перерез наступающему противнику. Пусть по возможности установит оборону и держаться до подхода подкреплений. «Бомбардировщики!» – прокричал один из клонов, после чего он и другие солдаты стали стрелять в сторону эскадрильи, что заходило для бомбометания. По ним также открыли огонь от те, что находились рядом, и два истребителя, что пролетали неподалеку. Общий огонь позволил сбить всех врагов, но те при падении, словно специально целились в технику и скопление пехоты, отчего были потеряны 3 шагохода и взвод охранения. «Усилить оборону ПВО», — приказал клон-командир, после чего подбежал к другому оператору, что там на орбите. «Они могут оказать нам поддержку истребителями или орбитальным обстрелом». «Нет, к врагу прибыло подкрепление, 10 барышников и корабль неизвестной модели. Там весь космос в стервятниках. Похоже, они заметили наши попытки эвакуации и решили уничтожить орбитальное прикрытие», — сообщил клон. «Уже потеряны 3 крейсера и, похоже, что с кораблем-госпиталем?» – спросил мужчина. Его эмоции, да и интонацию было сложно понять из-за шлема на голове. Он выходит на орбиту. Похоже, враг пытается перерезать ему отступление, но весь флот сосредоточился на прикрытии, так что, думаю, вскоре он сможет улететь, – ответил офицер, отчего-то негромким голосом. «Командир, огненные грады движутся к штабу с юго-западного направления», – прокричал другой оператор, следящий за тактической картой. «Где 502-й? Что у них там?» — начал старший офицер, но тут посмотрел на капитана. «Отправляйся туда, разведай обстановку и доложи». Похоже, дроиды придумали изощренный способ глушения связи, забивая эфир песнями и новостными передачами. «Так что, если что, доложи личным прибытием». «Есть», — ответил клон, сразу направившись к спидербайку, а через несколько секунд направившись к цели. По пути он встретил последствия бомбардировки, а потому увидел причину, по которой был направлен. Дроиды «Огненный град» ехали на своих странных колесах, на большой скорости, возможно, даже не уступая его транспорту, при этом постоянно выпуская ракеты как будто в случайном порядке. На деле же каждая, после довольно непредсказуемой траектории, падала среди пехоты или прямо в технику. Одна врезалась в артиллерийскую установку, но, похоже, та устояла, выстрелив в ответ лазером. Два противника лишились центральной части, после чего колеса некоторое время катались сами по себе. В ответ дроиды сделали общий залп, отчего сразу десяток ракет прилетел в СПХТ. Мощный взрыв оторвал ей орудие, которое воткнулось в землю в стороне. Видимо, израсходовав боезапас, вражеские машины резко начали разворачиваться, но было видно, что позади них уже едет еще 8 их собратьев, также выпуская ракеты во все стороны. КП-13Я-2 взял в сторону, быстро сверившись с картой. Он планировал обойти вероятное направление прорыва и добраться до небольшой возвышенности, откуда, по идее, должен был увидеть обстановку на этом рубеже. То, что ситуация была не лучшей, было ясно и так. Враг смог истощить их силы своей обороной, кроме того, получил преимущество в воздухе, а теперь наступал на всех фронтах. При этом повсюду действовали вражеские диверсанты, обнаруживались минные поля, ну и атаку врага все никак не удавалось сдержать. В какой-то момент плацдарм десантной группы уменьшился до размера практически равного тому, что был при начале операции, только вот войск у них все еще было много, и часть подразделений, несмотря на шедшую погрузку, мешала другим. Сейчас это было хорошо видно, так как повсюду находилась техника и пехота, которую ему было необходимо объезжать. А ведь все они куда-то двигались, часто в разных направлениях в зависимости от задач. Внезапно он увидел впереди перебегающих от камня к камню черных дроидов, чем-то похожих на Вадин. Увеличив скорость, Он вжал гашетку на руле и открыл огонь из бластеров на своем спидербайке. Одна цель тут же получила снаряд в голову и упала, но вторая прыгнула в сторону, при этом стреляя на лету. На лету он и получил очередь в грудь, врезавшись в камень с грохотом металла, но и снаряд его бластера попал в плечо клону. Разведчик остановился, так как понял, что может врезаться в камень. Из-за укрытия выскочил третий дроид, открыв огонь из бластера, мужчина отклонился назад, хватая здоровой рукой бластер и также стреляя. Два попадания заставили противника упасть, но он тут же стал вставать, прежде чем попадание в голову не свалило его окончательно. «Гады металлические», — произнес капитан, вешая бластер в крепление на сиденье и при помощи одной руки направившись дальше. Собственно, далеко ехать не пришлось, видимо, дроиды также хотели попасть на высоту, которую он для себя отметил, она оказалась близко. Оставив транспорт у подножья, он начал подниматься на холм. В это время до слуха донесся гул, стало видно, как запускаются двигатели крейсеров. Ему было прекрасно известно, что еще не все погрузились, точнее малая часть войск, но сейчас он не мог и не хотел задавать лишних вопросов. У него было задание. Когда клон оказался на вершине, укрываясь среди камней, стало видно, как гиены прошлись над одним из кораблей, и там начали греметь взрывы, последние из которых сломали башню с мостиком. Двигатели корабля не сразу, но погасли. Он же достал электробинокль, держа его одной рукой, осмотрелся и сразу понял, почему видит еще две группы огненных градов, что движутся вглубь обороны. Упавший корабль убил многих помимо многотысячного экипажа, но он сделал кое-что еще. Большая долина была разделена широкой зоной, где горела земля и некоторые обломки, хотя они были из металла. Пожар упирался в скальную гряду. Таким образом, на пути подразделений республики, что уже шли в обход, был пожар, а вот подразделения дроидов мало того, что свободно прошли горящую зону со своей стороны, так теперь имели защиту с фланга, которой пользовались. Прорвавшаяся техника была лишь передовыми подразделениями, следом двигались более медленные отряды пехоты дроидов из моделей V-дроидов-пауков, а следом летели танки ад. Мужчина сразу спустился вниз, уже не обращая внимания на то, что все оставшиеся акклиматоры, кроме одного, видимо захваченного врагом, начали взлетать. Оказавшись у спидербайка, он вынул из аптечки обезболивающее и вколол в руку, в месте, где соединялись сегменты брони. Боль сразу ушла, он вообще перестал чувствовать руку, отчего вначале пальцы врезались в рукоять, а уже после он смог ухватиться за нее и кое-как двигать. Сразу прибавив скорость до максимума, резко свернул, так как рядом возник огненный град. Сделав круг, он пристроился со стороны к машине, что ехала и выпускала все новые ракеты. Удачный бросок термального детонатора с магнитной поверхностью и взрыв, оторвавший одно из колес, с последующим лязгом от падения всего дроида. Набрав скорость, клон вновь был вынужден обходить отряды своих же товарищей и союзную технику. Правда, теперь они все больше стреляли в направлении, откуда он ехал. Над головой пронеслись еще бомбардировщики, вражеские и союзные, которые, истратив боезапас, пытались осуществить воздушное прикрытие. Впереди прогремели взрывы, снесшие пехоту и технику, отчего до штаба удалось доехать относительно быстро. Но, тут он увидел, что штаб оказался частью линии обороны, он уцелел лишь потому, что два АТТ загородили его своими мощными корпусами. «Командир, дроиды прорвались на юго-западе, наши не успевают их блокировать. Они сейчас будут», — начал капитан, но был перебит. Командир держал в руках бластер, но продолжал следить за обстановкой, при этом говоря: «Они везде прорвались, крейсеры на орбите отступают, мы лишились прикрытия, так что скоро будет орбитальный обстрел, если нас раньше пехота не додавит». «А джедай?» — спросил разведчик, скорее из интереса, так как понимал, что оставшимся здесь уже ничего не поможет.